Глава пятая. «С вами, в принципе, все нормально», — спокойно сообщил Палкин после осмотра. «Хочется избавиться от лишнего веса», — призналась я. Игорь Ильич улыбнулся. «Вы жертва типичной женской ошибки. Вот стану похожа на селедку, и он меня замуж возьмет. Да, приятно, когда дама прилично выглядит. Но оглянитесь вокруг. Нет числа красоткам всех мастей, на которых ни один представитель сильного пола внимания не обратил или которых посчитал девочками на одну ночь. Главное...» «Я давно замужем», — остановила я доктора. «Потерять десяток кило хочется, чтобы отражение в зеркале радовало». Игорь Ильич хмыкнул. «Ваш вес прекрасно соответствует росту». «Хочу похудеть», — уперлась я. «Это моя мечта». «Давайте поступим так», — заговорил Палкин. «Отправлю вас к Светлане Кругловой, нашему лучшему стилисту, визажисту и парикмахеру. Она поработает с образом, подберет одежду, а вы посмотрите. Если результат устроит, тогда придете ко мне за диетой, которая поможет держать стрелку весов в стабильном положении. Не станете ни худеть, ни поправляться. Коли у Кругловой не получится добиться того, чтобы отражение в зеркале привело вас в восторг, вот тогда составлю другую диету. Но больше 5 кило женщине с вашим строением тела терять нельзя. Превратитесь в жену Кощея Бессмертного». Я тихо засмеялась. «Кабинет 9», — продолжил доктор. «Пока дойдете, успею позвонить». Я вышла в коридор, увидела, что он пуст, и отправилась искать Светлану. Много времени это не заняло. Стилист расположилась по соседству с доктором. «Вы редкая посетительница, которая обладает хорошо физически развитой фигурой», — начала молодая женщина. «А вот состояние волос, макияж, кожа лица не на пятерочку, но все поправимо. Устраивайтесь в кресле. Хотите очень красивую шевелюру?» Я глянула в зеркало. «Конечно. Но откуда она возьмется, если ее нет? И стрижку неудачно сделала». «Да, хотела короткие волосы, но не ежик. Светлана подошла к шкафчику. «Но с этой задачей я справлюсь прямо сейчас». «Польёте мою макушку живой водой и появятся кудри?» — рассмеялась я. «Тогда уж и про брови не забудьте». «Хорошо?» — кивнула хозяйка кабинета. «Ваша задача сейчас — просто тихо подремать. Обещаю, результат обрадует. Бровки тоже понравятся». Наверное, понятно, что я не поверила стилисту, но решила, что хуже не будет, и закрыла глаза. Светлана колдовала над моей шевелюрой долго. Потом я вышла из кабинета, включила телефон и нашла сообщение от Димона. «Окончательно обустроюсь в кабинете ближе к обеду, тогда и начнем совещание». Потом обнаружила толпу смс-ок от Фаины и позвонила ей. «Ты где?» — принялась сразу возмущаться Рабкина. «Стою в коридоре». «Шагай в кафе», — велела приятельница. «Только не в то, которое в салоне, там уродские салаты из морковки. Сижу в Пеликана, это в соседнем доме». Я поспешила в указанное место и нашла Фаину в самом углу. Перед Рабкиной стояла большая тарелка с 2 эскалопами и горой макарон в сливочном соусе. «Роскошно выглядишь», — похвалила она меня. «Укладка чумовая. Вроде у тебя была короткая стрижка. Откуда каре?» «Нет, просто до сих пор причесывалась так, что казалось, будто у меня шевелюра солдата-первогодка». Лихо соврала я, не желая сообщать Фаине о наращивании. «Брови прямо соболиные», — продолжала восхищаться Фая. «Интересно, кто-нибудь видел брови Соболя?» — улыбнулась я, беря меню. «Может, они у него совсем не прекрасные?» «В этом случае прилагательное «соболиные» не означало бы красоту девушки», — возразила Рабкина, быстро укладывая в себя спагетти. «Вероятно, изначально данное выражение было шуткой», — продолжила я ненужную беседу. «Петр Сергеевич из бригады Филиппова, как видит меня в столовой, всегда говорит: «Приятного аппетита, Сергеева! Эк, тебя разнесло! Стройная, но словно корова!» «Кто-то мог про брови Соболя...» «Да что ты прицепилась к зверьку?» — скривилась Фая. «Забудь! И расскажи мужу про хамство Петьки. Иван Никифорович идиоту в лоб даст. Мой Егор именно так поступит, если кто мне нагадит». «Не могу представить своего мужа, который кому-то по лбу стучит», — пробормотала я. «Егор, если слышит, что кто-то меня коровой обзывает, вмиг звереет», — сообщила Фая, подбирая подливку. «Иван Никифорович не решает проблемы в кулачном бою», — пояснила я. и он никогда не повышает голос. Рабкина бросила вилку в пустую тарелку, та жалобно звякнула. «Значит, твой мужик идеален, а мой хам?» Я изумилась. «Не говорила такого». «Да пошла ты!» — огрызнулась Рабкина, встала, швырнула салфетку на стол и ушла. Я осталась за столом в одиночестве. Что с Рабкиной? Почему она так отреагировала? Чем я обидела Фаю? «Желаете еще что-нибудь?» — осведомилась официантка, подходя к столику. «Или счет подать?» Я вынула кредитку, расплатилась и поехала домой. Скоро придут Димон и Дюдюня, которые на самом деле зовут Ада Марковна Штольцбаум-Кухенрайс. Она многолетняя подруга Ирины Леонидовны. Ада — психолог, что не мешает ей хотеть всегда руководить любым процессом. Наши отношения сначала не сложились. Дюдюня ловким движением бедра вытолкнула меня из кресла начальника и быстро устроилась в нем сама. Я растерялась. Ада — приятельница Рины. Моего мужа она знает с его пеленочного детства. Каким образом поставить психолога на место? Но потом стало понятно, что в бригаде не может быть двух атаманов. Пришлось поговорить с Дюдюней. И мало-помалу все наладилось. Подробно эта история рассказана в романе Дарьи Донцовой «Мадам Белая Поганка». Я оценила ум, опыт Ады Марковны, ее чувство юмора, ответственность, надежность. И была бы рада, останься лучшая подруга Ирины навсегда в моей бригаде. Ее сотрудники, эксперт Михаил и детектив Никита Павлович, тоже пришлись мне по душе. Но Ада Марковна не способна долго сидеть на одном месте. Она, забрав своих людей, куда-то подевалась. А я никак не могу сформировать для себя бригаду. Иван Никифорович использует меня в качестве воспитателя. Состав моего коллектива постоянно меняется. Я получаю сотрудников. Мы с Димоном их натаскиваем, и, опля, птенчики улетают в другой коллектив. Если Дюдюня сейчас опять станет работать со мной, сделаю все, чтобы удержать ее около себя.